Напуганные медведь и волки. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили промеж себя дружно, сено клок и тот пополам. А коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник за каждый час на промысле. И где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают промеж себя. Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да такого жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают. Кот-коток, серенький лобок, о чем ты плачешь? На трех ногах скачешь. Как мне не плакать? Била меня старая баба, била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала. А за какую вину такая тебе погибель? Эх, зато погибель была, что себя, не помня, сметанку слезал. И опять заплакал кот-мурлыка. Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще плачешь? Как не плакать? Баба меня била, да приговаривала. Ко мне придет зять, где будет сметаны взять? Поневоле придется колоть козла да барана. Заревели козел и баран. Ах ты, серый кот, бестолковый лоб, за что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем. Тут мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. — А что, серенький брат Баранко, — спросил Мурлыко, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота. Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом, покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат козлища, разбежался, ударился, и ворота отворились. Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и возмолился названным братьям. «Не то старший брат, не то средний брат, не оставьте меньшого братишку на съеденье зверям!» Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять — по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот встретили гору горище. Под той горой горищей лежит скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная.